полете. Понюхать воздуха приехала я в город Рыльск. Понюхать воздуха, так и сказал аэронавт Иван Александрович Шагин, когда пообещал взять меня в полет на воздушном шаре. Я поселилась в гостинице «Заря». Окно во двор, двор весь в воронах. Как каркают. Еле разобрала по телефону слова Ивана Александровича. «Есть работа, идите до старой бани, от бани свернете на полуостров». С горы в гору, Рыльск, город на холмах. Ясно, почему здесь летают. Встань на горе над рекой и полуостровом, и вроде бы уже полетел на воздушном шаре. Кстати, шар-то где? Никакого шара. Только на брезенте, будто серебряная шкура огромного доисторического животного, расстелена оболочка. Народ, машины, мальчишек набежало. Везет рыльским мальчишкам. Неподалеку от оболочки желтая с красной полосой корзина или гондола, сплетенная из упругого ивового прута. Корзину еще делают из камыша, но ива лучше. Каким бы ни вышло приземление, ивовая корзина смягчит, погасит удар о землю. Баллонов с водородом лежит в ряд штук 200, а по полю, словно подарки Деда Мороза, балластные мешки с песком, на каждом латинскими буквами надпись. «Леспас Пари», что означает «Космос Париж». Иван Александрович в шерстяном темно-синем свитере, волосы назад, на щеках бакенбарды, шагает вокруг оболочки по брезенту. На нее саму, я заметила, ни разу даже нечаянно не наступил. «Да, вставай, текелаж!» — звучит команда. Из сундука достали корабельные тросы и присоединили их к клапам аэростата. Шланг от баллонов к шару шел черный резиновый, толщиной с бревно. «Дать газ!» С жутким шипением оболочка начала оживать и приподниматься. Чтобы шар сразу не утянуло в небо, много людей удерживали его за тросы, да еще на петли навесили балластные мешки. Он вздувался, вздувался. На боку его появилась большая красная звезда, и я увидела, что шар не шар, а вытянутой формы аэростат. Такие аэростаты в войну защищали небо Москвы от фашистских самолетов. Надутые, привязанные, стояли они на московских площадях. Каждый вечер на тросах они всплывали над городом. Полетит ночью вражеский самолет, наткнется и запутается. Недавно я видела старую фотографию. Громадный аэростат за памятником Пушкина. А моя мама говорит, что помнит, как во время войны на улице Горького проходила целая аэростатная колонна. Даже газету выпускали «Аэростат – мой товарищ». Не с той ли поры сохранился этот наш, марки Кан-640? Вид у него бывалого небесного волка, потертый, залатанный. Знаете, как проверяют, нет ли дырки в аэростате? Наполнят воздухом, заберутся внутрь и смотрят в темноте. Есть лучик света? Ставь заплатку. «Стоп, газ!» Такелажные мастера специальным концом, это такая веревочка, перевязали отверстие в оболочке. «Будем работать?» — спрашивает Иван Александрович. «Аэростат готов». Я чуть не сказала «будем, будем», но почувствовала, спрашивают не меня, а ученых. С давних пор в России путешествия на воздушных шарах разрешали, если твой полет послужит славе и успехам науки.